Принявшая участие в торжествах в честь Дня Солнца делегация Британского общества по изучению политики Сунгун во главе с его председателем Домотом Хадсоном 21 апреля нанесла визит в Пхеньянское отделение антиимпериалистического национально-демократического фронта. Ее встречали и приняли представитель этого отделения Чо Ин-мин и его сотрудники. Участники встречи рассмотрели ряд вопросов, касающихся срыва динататня, активизирующихся агрессивных ядерных военных учений и провокаций США и Южной Кореи, а также активизации организационной солидарности, борьбе за мир на Корейском полуострове и воссоединении Кореи.